Глава 20. Чужие тайны. Можно сказать, выходные прошли продуктивно. В универ я вернулась счастливой и удовлетворенной. Но стоило мне подумать об этом, как в промежности сразу начинало пульсировать. Успокоилась я более-менее только через пару дней. И помогла в этом физическая подготовка. Мастер Свадур решил оторваться и загонял нас с сдачей нормативов. Здесь я была не в лидерах, но в твердой серединке. Хуже всего мне давались подтягивания на перекладине, лазанье по канату и кросс. Руки всегда были слабыми, а с бегом с детства не в ладах. Очень быстро сбивалось дыхание и начинало колоть в боку. Кстати, по возвращении в университет меня ждал сюрприз в виде официального приглашения на стажировку в главную научно-исследовательскую лабораторию Научно-исследовательского института континиумов, ГНИЛ, НИИК, Министерство строительства и архитектуры. Конверт с гербовой печатью висел над столом в ореоле серебристых искр и издавал тихий звон, ожидая адресата. Я с удивлением воззрилась на вложенное в него официальное письмо, в котором говорилось, что мне как победительнице конкурса оказана честь и так далее, так далее, так далее. На стажировку я должна была прибыть в конце моей учебы в университете, собственно, перед защитой диплома. А сейчас предлагалось провести ознакомительную экскурсию. Предложение с экскурсией мне очень понравилось. На каникулах нужно обязательно им воспользоваться. Все равно домой на землю я не попаду до следующего лета. Интересно, а можно будет с собой взять друзей? Эдвилл смог появиться в Нияве только на вторую ночь. Выглядел слегка помятым и малость раздраженным, но стоило мне прильнуть к нему, погладить по спине, по волосам, нежно поцеловать, как он расслабился. «Ты действуешь на меня, как успокоительное», — тихо произнес он мне в шею. Я ничего не ответила. Мы сидели на траве. Вернее, я сидела. А он лежал, положив голову мне на колени. Я перебирала пальцами его волосы и глупо улыбалась. В ту же ночь мы выяснили, что ощущения от занятия сексом в неяве почти такие же, как в яве, и еще после ничего не болело и не соднило. И в этом был большой плюс. Ну и еще в неяве нельзя забеременеть. Не то чтобы я была против заиметь ребенка, просто сейчас я еще не готова к такому серьезному шагу. И вообще, сначала желательно обзавестись мужем, а уж потом потомством. Готовясь к очередному зачету, наткнулась на папки с проектами. Взглянув на них, зацепилась взглядом за имя С.А.Д. Айни и ощутила, как под ложечкой неприятно завозилось зудящее чувство, что я что-то пропустила. С минуту стояла и пялилась, потом тряхнула головой и взялась за учебу. Зачетная неделя выдалась довольно напряженной. В день приходилось сдавать по 2-3 зачета. Это не считая лабораторных, рефератов и курсовых. Мне удалось сдать все с первого раза. Кое-что даже засчитали автоматом. И этим кое-чем стало, не поверите, натурология и естествология. Я, само собой, очень удивилась, когда перед началом зачета мастер Елоанита объявила, что я могу быть свободна. На мой недоумевающий вопрос, почему я не допущена, она совершенно обыденным тоном заявила, что мне зачет поставлен автоматом. Я, естественно, не поверила и решила удостовериться в деканате. Безэмоциональная секретарша, та самая крашенная дама, не глядя, протянула мне зачетную ведомость, в которой против моего имени стояла витиеватая закорючка «Зачтено» за подписью преподавателя. Такой поворот дел обрадовал, но и немало изумил. Что ж, раз такое дело, проведем образовавшееся свободное время с пользой. Вернув ведомость, я отправилась в библиотеку, где в тишине читального зала можно было спокойно подготовиться к следующему зачету. Я, конечно, готова, но повторить никогда не помешает. Незаметно подобрались экзамены. И вот теперь я оценила коварство Елоаниты. Зачет она поставила автоматом, зато на экзамене я думала, дополнительные вопросы никогда не закончатся. Ответила, наверное, на все, что были в запасе. В итоге, скрипя сердце, искривившись в досадливой гримасе, мастер Елоанита вывела своим витиеватым почерком в экзаменационной ведомости «отлично». В свою очередь мастер Леони также засыпала меня уточняющими вопросами, коих было не в пример меньше, зато они оказались намного коварней, ибо содержали противоречащие постулаты, о которых нужно было просто знать. Выслушав ответы, мастер Леони одобрительно хмыкнула и тоже поставила «отлично». Это были, пожалуй, самые сложные экзамены в моей студенческой жизни. Остальные экзамены прошли более-менее ровно, без закидонов со стороны преподавателей. Немного заставил, правда, поволноваться об, так как я ожидала, что он отыграется на мне за бал и за последующий мой взбрык. Ведь сейчас он был на своей территории, но, видимо, здравый смысл в нем все же возобладал, и он не стал таким образом сводить счеты. Задав всего один дополнительный вопрос по теме билета, он отпустил меня без каких-либо экивоков. На каникулах я решилась на экскурсию. Отправив сообщение через куратора, я, покидая ректорат, обратила внимание на стенд с фотографиями заслуженных строителей Лорадана. Взгляд привлек снимок во втором ряду справа. Я даже глазам своим не поверила, но, рассмотрев ближе, ахнула. На меня смотрела более молодая версия Саима Хелика. Однако, опустив глаза, я застыла в ступоре, ибо подпись гласила «Магистр С. А. Д. Айни». «Да-да, именно С. А. Д. Айни». Снова это имя. Я растерянно посмотрела на снимок. Да нет же никакой ошибки. Черты лица, волосы, глаза, слегка поджатые губы, даже след от шрама над левой бровью. Сомнений нет, это Хелик. Нерадивые канцелярии подписали снимок другим именем, хмыкнув, направилась в библиотеку сдать ненужные более методички и получить новые для второго семестра, плюс учебники по двум новым дисциплинам – основам алхимии и артефактологии. По пути в общежитие наткнулась на лестнице, ведущей в большой зал, Насария и Лисси, собирающихся отбыть на каникулы. Подруга мне на сессии все уши прожужжала, что Сарий пригласил ее погостить, но сначала они проведут пару дней в доме девушки, из чего я сделала вывод, что парень решил сделать Лисе предложение и хочет выспросить благословение ее родителей. Попрощавшись с друзьями и пожелав им удачи, пошла в общежитие. Придя к себе, я разложила учебники, оглядела комнату и поняла одну простую истину. Мне нечем заняться. Друзья разъехались на каникулы. Саим еще вчера отбыл в неизвестном направлении, только сообщил, что будет отсутствовать пару дней. Эдвилл также укатил на какой-то симпозиум. А до ночи еще далеко, так что свидание в Неяви состоится не скоро. В общем, у меня неожиданно образовалась уйма свободного времени, которое некуда было деть. А что является самым верным средством от скуки? Верно. Хорошая книга. И почему мне сразу в голову не пришло взять чтиво, когда ходила за учебниками? Усмехнувшись самой себе, отправилась обратно в библиотеку за художественной литературой. Спускаясь по лестнице, заметила парочку. Мастер Об, чтоб его, в обнимку с Фифой, абсолютно не скрываясь, направлялись в сторону преподавательского общежития. Рука Обба бесстыдно лежала на пятой точке девицы, а та, в свою очередь, так и липла к эльфу, заискивающе глядя ему в глаза. Мужчина чуть склонился к ее уху и что-то сказал, на что девушка звонко рассмеялась. Проводив их взглядом, я лишь покачала головой. Мда, похоже, кое-кого только могила исправит. И то не факт. Библиотекарь немного удивился, увидев меня снова. «Неужто что-то забыли?» — спросил он, приподняв одну бровь. «Хочу взять что-нибудь почитать», — ответила я. «Подскажите, где найти художественную литературу? Какой жанр предпочитаете?» — осведомился книжный распорядитель. «А что есть?» — живо заинтересовалась я. «Есть большая подборка любовных, приключенческих и детективных романов, поэмы и сборники стихов, популярная литература», — перечислил библиотекарь. «Пожалуй, любовный роман подойдет», — сказала я. «Третий ряд до конца и налево. Секция 304». Указал мужчина с лукавой ухмылкой, мол, кто бы сомневался в выборе. Поблагодарив, отправилась на поиски нужной секции. Пробираясь между стеллажами, бегло просматривала названия на корешках. Присвистнула, с изумлением глядя на большую магическую энциклопедию Лорадана, занимающую почти целиком один из стеллажей. 327 увесистых томов. Труд, вызывающий уважение и восхищение. Я осторожно сняла один томик с полки. Руки ощутимо оттянула и попыталась открыть. Но не тут-то было. Недоуменно повертела книгу. Никаких замков или других креплений на обложке не нашлось. Попробовала снова. Но плотные листы не думали раскрываться. Рассудив, что энциклопедия магическая, соответственно, открываться должна тоже с помощью магии, я, по примеру героев земной фэнтези, добыла из пальца каплю крови и осторожно коснулась обложки. Ничего. Что только потом не предпринимала. Трясла. Дула на торец. По корешку гладила, по примеру, Гарри Поттера. Ничего не помогло. Оставалось только заклинание, которого я не знала. Так что пришлось вернуть том на место, не солоно хлебавши. Секция 304 отыскалась довольно быстро. Любовные романы занимали нижнюю часть стеллажа. Судя по довольно потрепанным переплетам, востребовали чтиво часто. Книги на верхних полках выглядели поновее. Названия на корешках гласили «Сердечные тайны графини Редонны», «Кровь и любовь», «Страсти по Аламее», «Сломанный бутон», «Похождение герцога Мин Айде Эрна», ну и в том же духе. Названия не привлекали ни одно. Решила выбирать по аннотациям. Так дольше, зато наверняка не вляпаешься в какую-нибудь порнуху или сопливую нудятину. Вообще-то я небольшой любитель любовных романов, но боюсь, такого жанра, как фэнтези, в этом мире не существует. Может, попросить какие-нибудь сказки или легенды Лорадана? Должны же здесь они существовать. Едва собралась вернуться к библиотекарю, как внутри кольнуло острое чувство тревоги. Я замерла, прислушиваясь к ощущениям. Неприятное липкое чувство, будто тебя зондируют, отозвалось противной вибрацией во всех органах. Медленно повертела головой, осматриваясь вокруг. Слуха коснулся тихий шорох. Звук как будто шел из-за соседнего стеллажа. Заглянула в просвет между книгами и полкой, но ничего не увидела, ибо стеллажи оказались с глухими задниками. Осторожно двинулась вперед, стараясь ступать беззвучно. Неприятные ощущения никуда не исчезли. Наоборот, кажется, даже усилились. Сделав несколько шагов, остановилась. Снова прислушалась. Ни звука. Сколько я там стояла, не знаю. Но в какой-то момент все закончилось. И чьи-то тихие шаги стали быстро удаляться в сторону выхода. Я рванула с места, надеясь перехватить того, кто за мной следил. Но не успела. Он оказался гораздо быстрее меня. Выскочив из-за стеллажей, я быстро огляделась и наткнулась на удивленный взгляд библиотекаря. Переведя дух и сделав вид, что ничего не случилось, направилась в сторону двери. «Ничего не подобрали?» — учтиво поинтересовался хозяин книжного царства. «Я передумала». Изобразила я милую улыбку и под недоумевающим взором вышла из библиотеки. Это происшествие выбило из колеи и снова пробудило во мне параноика. Всю дорогу я шла и оглядывалась, не в силах избавиться от стойкого ощущения, что за мной следят, пока в кого-то не врезалась. «Ой!» Я отпрянула и мотнула головой. «Простите!» Передо мной стоял Хелик и как-то странно на меня смотрел. «Привет!» — брякнула я первое, что в голову пришло. «Привет!» — отозвался мужчина, вид у него был слегка изможденный. «Как съездил?» — спросила я, прикрыв глаза и сделав глубокий вдох. «Спасибо, хорошо». Голос Саима звучал бесцветно. «А ты что здесь делаешь?» «Ходила в библиотеку. Хотела взять, почитать какую-нибудь книгу». Я пожала плечами. «Ничего не подобрала». «Ясно». Мужчина вздохнул и потер рукой глаза. «Анж, я только с дороги». Он впервые назвал меня сокращенным именем. «Дай мне час. Я приду немного в себя, а после жду тебя в лаборатории». «Хорошо». Я согласно кивнула. «Тогда до встречи». Хелик повернулся и направился в преподавательское крыло. Я проводила его взглядом и пошла к себе. Через час я спустилась в учебное крыло. Саим был уже тут. Более того, он даже успел заварить тот самый сифийский чай и теперь сидел на диване в ожидании меня. а перед ним на журнальном столике стояли две чашки с дымящимся еще напитком и заварник. Я потянула носом витающий в воздухе аромат горных трав. «Проходи!» — Саим указал мне рукой на место рядом с собой. Я улыбнулась и присела на диван. «Решил побаловать?» — спросила я, беря в руки чашку и делая глоток. «Угу», — отозвался мужчина, следуя моему примеру. «Куда ты ездил?» — не удержалась я от вопроса. «По делам», — ответил Саим. Заодно в дом наведался, проверил охранки. Я кивнула. «А ты чем занималась?» «Лентяйничала». Мужчина хитро покосился на меня. «Само собой», — ответила в тон ему. «У меня каникулы, между прочим. Имею право». Саим криво улыбнулся, протянул руку и погладил меня по голове. Такое простое, безобидное действие неожиданно вызвало у меня толпу мурашек. Против воли я передернулась. Мужчина тут же нахмурился, восприняв это на свой счет. Чтобы сгладить неловкий момент, я намеренно встряхнулась еще раз. «Классный чай. Даже пробрала», — прокомментировала я. Саим не ответил, но хмуриться перестал. «Ну что, позанимаемся?» — спросил он, допив свою порцию. «Давай», — согласилась я и одним глотком прикончила остатки. Саим убрал посуду, и мы приступили к занятиям. Где-то через полтора часа он удовлетворенно кивнул. «Молодец, на сегодня закончим». Я стряхнула руки. «Я закажу ужин». Он отошел к своему рабочему столу, а я осталась стоять посреди помещения. Отправив заказ, Саим вернулся и сел на диван, устало откинувшись на спинку. Я посмотрела на него, внимательно разглядывая черты, сравнивая с виденным мной снимком. Он почти не изменился, разве стал мужественней, да во взгляде нет былой легкости, присущей молодости. Интересно, сколько лет прошло? А может, я все-таки обозналась? Мужчина заметил, что я его рассматриваю, и вопросительно приподнял брови. «Что?» «Ничего», — покачала головой. «Мне прислали приглашение», — сообщила ему. «Какое приглашение?» — не понял Саим. «Куда?» «На стажировку в главную лабораторию НИИК. Приз победительницы конкурса, помнишь?» При этих словах Саим посмурнел. «Пригласили меня на экскурсию», — продолжила я. «Я сегодня отправила заявку через ректорат». Мужчина хмуро кивнул. «И...» Я запнулась, подбирая слова. Почему-то вдруг стало трудно говорить. «В ректорате я видела твой снимок, отпечаток». Поправилась, вспомнив, как назвали фотографию ребята. Саим взглянул на меня из-под лобья. «Заслуженные строители Лорадана», — пояснила я. Мужчина напрягся, хотя старался не показать этого. «Ты там намного моложе. Только его подписали неправильно». «И как?» — прозвучало глухо. «Магистр С.А.Д. Айни. Кто-то нерадивый из канцелярии перепутал имя». Я покачала головой. «Ты ведь Саим Хелик». Саим печально посмотрел на меня, а потом обреченно вздохнул. «Айни, вообще-то». Поправил он меня и проговорил по слогам. «Саим Андрик Дивел Айни». Новость оказалась ошеломляющей. Меня словно обухом по голове ударили. «Что? Айни?» Увидев мой обалдевший вид, он горько усмехнулся и развел руками. «Ты бы все равно узнала, так что...» И следом припечатал. «Эдвил Айни — мой сын». Полный нокаут. «Эдвил Айни — сын Саима?» Теперь понятно, почему иногда мне казались такими знакомыми некоторые фразы, жесты. Я стояла оглушенная и растерянная, во все глаза смотрела на мужчину, а он продолжил. «Хелик, это фамилия моей покойной жены». От таких новостей голова шла кругом. Ноги подкашивались. Чтобы не упасть, я попыталась нащупать позади себя рукой опору. Но хватало лишь воздух. В конце концов перестала совершать бестолковые движения. Просто осталась стоять. Это давно было. Эдвил был маленький. Но он все помнит. Он меня винит в смерти матери. Да я и сам себя виню. Потому и взял ее фамилию, чтобы помнить. Саим замолчал и отвернулся, чтобы я не увидела навернувшиеся на глаза слезы. Теперь стало ясно, почему они все время ругались. Эдвил говорил, что отец от него отдалился. Саим винил себя в смерти жены. Наверняка испытывал за это стыд перед сыном, потому и отгородился. А тот, в свою очередь, решил, что отец его предал. Глупо, конечно, но детям не объяснишь сложность жизни. Для них все просто. Либо черное, либо белое. А взрослые подчас забывают об этом. Мы все эгоисты. А взрослее становимся эгоистами вдвойне. И эти двое — яркий тому пример. «Что произошло?» — спросила я хрипло. «Несчастный случай». Саим вздохнул. «Мы оба работали в главной лаборатории НИИК министерства. Вместе проектировали, вместе воплощали в жизнь. Однажды нам поступил заказ. Я такого никогда еще не видел. Задача была очень сложной. Предстояло создать континуум, полностью готовый к переселению. Сложнейшая структура, множество вводных переменных. Это была интересная работа. Я сделал расчеты. Потребовалась бы уйма энергии. И я засомневался. Но Кайра заявила, что мы справимся. Она была очень сильная. Такая же сильная, как ты. И не в меру гордая. Всегда стремилась сделать невозможное. Любила преодолевать себя, подчас забывая об осторожности. Она убедила меня. И я поддался. Саим замолчал, выдерживая паузу, незаметно сглатывая подступивший к горлу комок. Я молчала, просто ждала, когда мужчина соберется с мыслями. Я так сильно любил ее. Голос его дрогнул. Никогда не мог ей отказать. Вот и тогда поддался. А зря. Он судорожно сглотнул. Я так и не понял, что пошло не так. Все было выверено. Нам предоставили самые мощные накопители. Удерживающие поля усилили. Я следил за балансом. Она создала основу и приступила к стадии архе, когда произошел резкий скачок. Сфера мгновенно расширилась. Я постарался сбалансировать. Услышал, как она вскрикнула, потерял концентрацию. Тут Саим не удержался, и по его щекам покатились слезы. Свет взорвался. Я попытался активировать стазис и не успел. Ее накрыло, а меня ударной волной откинуло, и... Мужчина закрыл лицо руками, его плечи дрогнули, и он всхлипнул. Я не смог. Не удержал. Проговорил он сквозь слезы. Я стояла и беспомощно взирала, как сильный мужчина рыдает, как ребенок. Жалость к этому человеку захлестнула меня с головой. Невозможно было спокойно смотреть, как мужественный, один из сильнейших магов света, на глазах превратился в жалкого и слабого. Сразу вспомнился день, когда он признался в истории с Таварин. Сейчас это не шло ни в какое сравнение. Боль и вина столько лет разъедали его душу и сердце. Не мудрено, что он превратился в сурового одиночку. Он сказал, «Она была такая же сильная, как ты. Очевидно, я напомнила ему его покойную Кайру. Отсюда и все странности в поведении». Сразу стало не по себе. «Прости», — выдавила я шепотом, заикаясь. Саим успокоился, он уронил руки на колени и просто сидел, глядя в одну точку. Пустой, безжизненный взгляд пугал похлеще мужских рыданий. Не зная, что делать, я подошла и присела рядом. Мужчина не пошевелился. «Что было дальше?» — тихо спросила я, нарушая затянувшееся молчание. «Расследование». Бесцветным голосом отозвался Саим. Сказали, Кайра поспешила. Оттого и произошло резкое увеличение потока. Мужчина пожал плечами. Случайность. Никто не виноват. Проект закрыли, а произошедшем постарались избежать огласки. Преподнесли как рядовое проведение эксперимента. С нас взяли клятву о неразглашении. Тогда как? Я пришла в ужас. Срок закончился. Снова пожал плечами он. «Тебя уволили?» Саим отрицательно покачал головой. «Нет, я сам ушел. Не смог больше работать. И тогда ты стал преподавателем?» «Не сразу. Он повернулся и посмотрел на меня. Не таким уж я идеальным оказался, как ты меня представляла, да?» Сказал мужчина, скривив рот в горькой усмешке. «Никто не совершенен, ни ты, ни я, ни исключение», ответила я. «И я не считаю тебя чудовищем, если ты об этом». Саим какое-то время смотрел мне в глаза, а потом почти прошептал «Спасибо». Я кивнула, потом взяла его руку и ободряюще пожала ее. Он переплел наши пальцы и накрыл мою ладонь второй рукой, благодарно погладив. Принесли ужин, но мы к нему так и не притронулись. Бывают моменты, когда слова становятся лишними. И сейчас был именно такой. Мы просто сидели и молчали. Не знаю, о чем думал Саим. А я просто не могла оставить его сейчас. Не в этом состоянии.